После этого случая больше я в Эрмитаж не возвращался и даже обходил его стороной, потому что стыдился. Стыдился показывать девушке, похожей на Лялю или ее второй прекрасной сущности, свое истинное бездомное неприкаянное лицо. Уж лучше мы будем встречаться в кафе лицедеи на Капустниках, и она будет не такой прекрасной, а я не таким ужасным. Однажды в зале ожидания на вокзале я видел сюжет про эмпатию. Девочку лет 11-12 в хорошей одежде посадили на тротуар возле магазина. Она сидела, прижавшись к кирпичной стене спиной, с разводами мела на куртке и джинсах, с заплаканными глазами. Из 100 мужчин только 2 поинтересовались, что с ней, причем один из них был своей женой. Женщин, подошедших к ребенку, было более 50. Моя тогдашняя временная подруга, комментируя этот сюжет, сказала: «Ничего удивительного, женщины попросту более любопытны, чем мужчины». После этого комментария я с ней расстался навсегда. Для меня женщины — это святые существа, а любопытные женщины — существа дьявольские. А кто такие манекены? Мужчины или женщины? Есть ли у них эмпатия? Голые или в фартуках они смотрят на меня с бездонной печалью в глазах? Я шел по пересекающимся и не пересекающимся параллелям и думал, что меня, как куклу, дергают за нити судьбы, дергают, начиная с пуповины матери, и что эти нитки сейчас как скрестившиеся улицы. Я шел и думал, не ради ли абсолютной свободы я собираюсь совершить теракт? Не для того ли, чтобы проверить, а есть ли она, эта абсолютная свобода? Но в отличие от Раскольникова, которого мы проходили в 10 классе, я не собирался переступить. Наоборот, я хотел, чтобы все было по воле Всевышнего, потому что больше всего меня интересовало, а есть ли он, мой Всевышний Демиург, и все ли осуществляется по его закону. И мне было очень интересно, к чему может привести его высшая воля, чем все это может закончиться. Одно из двух, думаю я. Либо все сорвется в последний момент, и мы не свободны, либо, если теракт состоится, то мы свободны в своем выборе, потому что ни одна религия мира не может одобрить такое зверство, как убийство детей. Погревшись в метро, я вышел на промозглый ветер. Передернув плечами, как затвором, засунул руки в карман, будто вставил обойму в автоматическую винтовку, и пошел вдоль улицы. Идеально проложенные линии, словно прошитая на машинке швейная строчка, как протянутые телефонные провода или линии электропередач. Я пошел по своему обычному мистическому маршруту, мимо Петропавловки, к рынку, чтобы сесть там на трамвай и отправиться на службу. Навстречу мне попались уличные музыканты, что совсем не умели играть, однако бренчали и пиликали. Я до сих пор вспоминаю одного электрика, что приходил в общагу чинить телефон на электричество. Он носил инструменты в футляре из-под виолончели, чтобы выглядеть интеллигентно, но это ему не помогло. Он часами резал и соединял провода, будто настраивал свою виолончель, а девушкам он говорил, что может починить даже швейные машинки. И все ждал, что у одной из девушек, кажется, швейная машинка, и она пригласит его на чай. Такой у него был план. Ведь швейная машинка, как и чай, всего лишь предлог. Мне кажется, он специально тянул у меня резину, ожидая, когда ко мне заглянет какая-нибудь из соседок. Или ему не хотелось оставаться одному? Девочки в общаге занимались тем, что шили на продажу прихватки и кукол-баб на чайнике, и он все ждал, что кто-нибудь войдет и прихватит его. Но этот единственный пришедший ему в голову план выяснить, кому из баб он приглянулся, почему-то не работал. Порой он даже думал, что женщины в наше время уже не вышивают крестиком. А потом однажды за нарушение инструкций и техники безопасности угодил в кресты и там сгинул. «А что такое техника безопасности в этом городе, думаю я, когда трамвай словно не идет и плывет по заиндевевшим рельсам и вроде все катится по колее, но в любой момент может соскочить и сорваться? И ты толком не знаешь, куда ты приедешь, и сломаешь ли ногу, не знаешь, что с тобой будет в следующую секунду. Недаром в этом городе так много психов и чудиков». Одна моя знакомая официантка говорила: «В этой работе, как и в любой другой, есть свои сложности и радости. Из радости наблюдать за людьми и предметами. Упал нож, придет мужчина. Упала вилка, женщина. И тому и другой подай столовый прибор. Всего лишь прибор, который можно как убить, так и осчастливить. Все в этом мире всего лишь инструмент, прибор». «И мы тоже», — говорила она. «Главное правило нашего кафе — улыбаемся и машем всем», — говорила официантка. «И больше сказать нечего. Люди разные бывают. Но это правило подходит для всех идеально. Что бы ни происходило, улыбаемся и машем. Кому-то улыбнешься, улыбается в ответ, а кто-то пугается и начинает нервничать. Тогда ты начинаешь обмахивать его полотенцем», — так она мне объясняла. Меня же до сих пор мучает вопрос, неужели Ляля добровольно стала официанткой, нянькой для 108-х, для этих впавших в старческо-детский маразм и беспомощность бомжей, хотя вполне по своему статусу могла бы нигде не работать. А я, уже хлебнувший свободы, не мог и не хотел нигде работать, и, думаю, уж никогда не смогу. Больше того, я презираю всякие подобные виды работ. Утром следующего дня, после встречи с девушкой из Эрмитажа, я попал в мечеть. Я шел по улице, все еще, кажется, в наркотическом опьянении. Я не знал, кого благодарить и куда идти еще, и совершенно случайно выбрел к мечети, где и встретил ребят. Азамата, Хатима, Баталя и Дженга. Благодаря этой встрече я поступил в техноложку и получил крышу над головой. Случилось все это, как я выяснил позже, в ночь предопределения. Благословенный месяц Рамадан. Поистине Всевышний открывает большие возможности перед ставшим на его путь. День пятый. Пятница, 17 февраля. Глава первая. Зима Юсуфа. Пуставу дворникам полагалось денно и ночно следить, чтобы по тротуарам не возили тележки, не носили громоздких вещей и покойников, чтобы по улицам не бегали своры собак, а курильщики не чадили напротив окон добропорядочных граждан своими папиросами и сигаретами, похожими на трубы заводов и фабрик. А зимой жизнь для Юсуфа значительно усложнялась, хотя бы потому, что снег тяжелее пыли. К тому же зимой приходилось не только засыпать песком лед и ямы, сравнивать ухабы на тротуаре и проезжей части улицы, но еще и сбивать с крыш сосульки. Как особое издевательство Юсуф воспринимал указание не пускать на тротуары маляров с красильными кистями, ушатами, с белилами и прочим инвентарем. Какой смысл бояться белил, если главный маляр к утру делал все вокруг белым-бело своей снежной краской и штукатуркой? И словно в знак уважения к этому главному маляру сбрасывать снег в каналы запрещалось. Его отвозили на специальные свалки. Юсуф подолгу стоял и смотрел, как снег тая превращался в воду, которой так в этом городе было хоть пруд пруди. Зимой костер гораздо тяжелее поддерживать, понимал Юсуф, потому что ему самому приходилось часто носить дрова к кострам на Марсовом поле и жгли для освещения обогрева улиц и отпугивания свор голодных собак.